Епископ Перегрин обвенчал их в маленькой часовне при кабинете. По расчетам новини, она вполне успевала родить еще шестерых, если они поторопятся, и они с удовольствием принялись за дело. Но до свадьбы произошли еще два важных события. Одним прекрасным летним днем Элла, Кванда и Новинья принесли ему результат исследований и выкладки, жизненный цикл и структура общества у свинцев, отношения между самцами и самками, приблизительная реконструкция их образа жизни до того, как доскалада привязала их к деревьям, которые прежде были всего лишь средой обитания. А у Эндера понемногу складывалось собственное мнение о том, что есть свинцы и особенно чем был человек, прежде чем вступил в жизнь полную света. Всю неделю, что он писал историю человека, Эндер жил среди свинцев. Мандачева и Листоед читали отрывки, обсуждали их с Эндером. Он писал и переписывал, пока наконец не решил, что книга окончена. В тот день он собрал всех, кто работал со свинцами, семью Рибейра, Кванду и ее сестер, рабочих, ставивших для свинцев чудеса техники, ученых-монахов из Ордена Детей Разума, епископа Перегрина, мэра Басквинью и прочел им книгу. Это продолжалось недолго, чуть больше часа. Они сидели на склоне холма, в густой тени дерева корнироя. Чуть правее в небо поднимался зеленый росток, уже 3 метра в высоту, человек. «Голос», — сказал епископ, — «вы чуть не обратили меня в свою веру. Остальные, не столь искушены в красноречии, не нашли слов ни тогда, ни потом. Но с этого дня они знали, кто такие свинцы, так же, как читатели «Королевы Улья» понимали Жукеров, а читатели «Гегемона» узнавали человечество с его вечной жаждой величия, с его подозрительностью и одиночеством. «Вот зачем я позвала тебя сюда», — кивнула Новинья. «Я мечтала когда-то написать эту книгу, но написал ее ты». «Да, я сыграл в этой истории роль, которую никогда бы не выбрал себе сам», — ответил Эндер. «Но твоя мечта сбылась, Иванова. Твоя работа сделала эту книгу возможной. Ты и твои дети дали мне силы написать ее». Он подписал ее так, как подписывал 2 предыдущие, «Голос тех, кого нет». Джейн распространила книгу по Анзиблю через световые годы на все планеты 100 миров. А вместе с ней она унесла текст договора и снимки, сделанные Альяда, подписание и сцену перерождения человека. И на каждой планете она подбрасывала по экземпляру людям, которые, по ее мнению, должны были заинтересоваться этим. Копии пересылались как послание от компьютера компьютерам. А потому, когда Звездный Конгресс узнал о появлении книги, она уже разошлась слишком широко, и ее невозможно было игнорировать. Вместо этого Конгресс попытался объявить ее подделкой. Снимки – грубая имитация. Анализ текста показывает, что автор первых 2 книг никак не мог написать 3-ю. Записи переговоров по Анзиблю подтверждали, что книга не могла быть переслана с Лузитании, ведь мятежная планета отключила свой Анзибль. Некоторые люди верили этому, многим было просто все равно. Часть тех, кто все же прочел историю человека, так и не смогла заставить себя относиться к свинцам как к роман. Но многие приняли свинцев, прочли обвинения, написанные Демосфеном, и вслед за ними стали называть уже отправленный к Лузитании флот 2-м ксеноцидом. Оскорбительное название. Но на 100 мирах не хватало тюрем, чтобы упрятать всех, кто использовал его. Звездный Конгресс рассчитывал, что война начнется, когда корабли достигнут Лузитании через 40 лет, а война уже началась и обещала быть жестокой. Тому, что писал «Голос тех, кого нет», верило достаточно много народу. Свинцы – роман, а те, кто хочет их смерти – убийцы. Теплым осенним днем Эндер взял плотно завернутый кокон, и они с Новинней, Альяда, Квимом и Эллой полетели над травой. Летели долго, пока не добрались до холма над широкой рекой. Ромашки в цвету. Зима обещает быть мягкой. Королеве Улье не грозит дескалада. Эндер отнес королеву Улье на берег и аккуратно устроил в пещере, которую выкопали они с Альяда. На земле перед входом в пещеру они уложили тело свежезарезанной кабры. Потом Альяда отвез всех домой. Эндер плакал, не мог вынести радости, которая била из сознания королевы Улья. Ее чувства оказались слишком сильными для человека. Навинья сжимала его в объятиях, Квим тихо молился, а Элла распевала во весь голос веселые песенки, которые когда-то звенели над холмами Минас Жерайс, жилищем пастухов и шахтеров Древней Бразилии. Это было хорошее время и хорошее место для жизни, куда лучше, чем те мечты, что поддерживали его в стерильных коридорах боевой школы, когда он был маленьким и сражался, чтобы выжить. «Теперь я, наверное, могу умереть», — сказал Эндер. «Дело моей жизни завершено». «И моей тоже», — ответила Навинья. «Но мне кажется, это значит, что нам пора начинать жить». А вдали от них, в темной и влажной пещере, на берегу реки, сильные лапы разорвали оболочку кокона, и на волю выбралось худое, напоминающее скелет тело. Крылья были наполовину расправлены и быстро просыхали. Королева добралась до берега. Влага придала силы ее иссохшему телу. Она чипнула кусочек мяса. Тысячи яиц, павших в ее теле, требовали рождения. Она отложила первую дюжину в тело кабры, потом съела пару ромашек, пытаясь прислушаться к переменам, происходившим в ее теле. «Наконец-то я снова живу!» Лучи солнца касались ее, бриз раздувал крылья, холодная вода ласкала ноги, скоро в теплой плоти кабры начнут расти ее яйца. Жизнь! Она так долго ждала. До сегодняшнего, до наступившего дня, она не была уверена, что не останется последней из рода, что даст жизнь целой расе.